Невидимка еще раз иронично оглядел горца, пару раз хмыкнул и буквально растворился в воздухе. Олег не успел понять, куда он делся, и только восхищенно покачал головой. Вот это мастерство! Вот это скорость движений! Не зря о тайных мастерах рассказывают сказки. Совсем даже не зря. Троих высших охотников положил и даже не запыхался. Расскажи, кому так и не поверят. Впрочем, рассказывать как раз он права и не имел. Ну да ладно. Ой, мать-перемать, прохрипел очнувшийся сержант. Энто чего ж со мной такое? Башка трещит, что с похмелюги. Напали на нас, — ответил Лек, помогая старому служаке встать. — Напали? — удивился тот. — Это ж кто такой дурной? — Охотники черного клана, вон они лежат. Сержант подошел и внимательно осмотрел трупы, опасаясь, правда, дотрагиваться до них. А вдруг еще живы? Пырнут какой-то железякой и поминай, как звали. — Точно, охотники! — испуганно пробормотал он. — Да еще и высшие! Этих боком! Это же как мы выжили-то? Это вы их положили, светлый лорд? — Я! — недовольно буркнул юноша. Ему очень не хотелось лгать, но игнорировать приказ мастера-невидимки он не мог. Едва справился. Думал, уже все, на один поскользнулся, я его и достал. А с двумя уже проще было. Однако здорово вы их кулаками машетесь-то, — покачал головой сержант. Вы же их и не зарезали, а голыми руками заломали. Ни одного пореза, это ж как? Не думал, что так можно. С 10 лет ведь в обучении, — пожал плечами Лек. Не успел я мечи достать, без них пришлось отмахиваться. Он досадовал про себя. О том, что охотники убиты руками, а не мечом, никто и не подумал. Ни он сам, ни невидимка. И как теперь это объяснять? Опять начнутся разные идиотские пересуды, слухи пойдут. Но сделать здесь ничего нельзя. Впрочем, надо посоветоваться с мастерами-наставниками. Сержант тем временем связался с дежурным отрядом стражи и сообщил о покушении. Что тут поднялось? Нападение на патруль считалось в Алианской империи настолько серьезным преступлением, что его не прощали никогда и никому. Срока давности тоже не было. Личный император отыскивал убийц стражников. Ни разу не случалось такого, чтобы они остались безнаказанными. Даже охотники черного клана до сих пор не рисковали трогать служащих его величеству людей и не принимали на них контрактов. Почему же тронули сейчас? Что изменилось? Ланик, которого в срочном порядке подняли с постели, мрачно жевал губы, несмотря на менее мрачного Кертала. Начальник стражи заехал за другом, чтобы сообщить о новом покушении на его ученика. Тот не хотел оставаться дома, особенно услышав, что молодого горца атаковал не кто-нибудь, а трое высших охотников, и что Лек справился с ними сам. Невозможно. Кертал пребывал в недоумении. Он и сам с тремя не справился бы. Что-то в этом всем было не так. Странно, непонятно, загадочно. Карета, грохоча колесами по мостовой, неслась по ночному городу. На два мастера-наставника продолжали молчать и растерянно смотреть друг на друга. Ни один не мог понять, что случилось, с какой стати на Лека Арсантена снова открыт сезон охоты. Однако открыт. Иного вывода ни один сделать не мог, Вопрос только кем? Неужели за дело взялась церковь? Если так, то мальчишка обречен. Все равно уберут. Тем или иным способом. Добравшись до места, оба старика выскочили из кареты и буквально рванулись к трупам, надеясь, что осматривавшие мертвецов маги следственного приказа ошиблись, и перед ними окажутся не высшие охотники, бравшие за один заказ не меньше 20 000 золотом, а кто-то другой. Увы, это оказались именно они. Татуировки на предплечьях говорили сами за себя. Старые мастера застыли над мертвыми убийцами. Они уже поняли, что с теми справились без оружия. Лекар Сантен сделать этого однозначно не мог. У мальчишки не хватило бы ни скорости, ни боевых навыков. Кертал нашел горца взглядом и поманил пальцем. Тот нехотя подошел. Он выглядел крайне недовольным. «Говори», — приказал Ланик, — «только правду». «Отойдем», — хмуро предложил юноша, глядя в землю. «Мне сказано, что правду я имею сказать только вам двоим, больше никому». «Сказано», — заинтересованно приподнял левую бровь Кертал. «Хм, любопытно. Ладно, вон там нас никто не услышит». Они отошли к ближайшему фонарю. «За мной по приказу Его Величества невидимка ходит», — тяжело вздохнул Лек. «Я не знаю, почему. И не просто невидимка, а пьяный мастер. Он охотников и разделал на фарш. Я уже проигрывал бой. Еще минута-другая, и они меня достали бы». «Невидимка, говоришь?» — задумчиво покивал Ланик. «Вот в это верю. Мастера пьяного стиля еще и не на то способны. Видел?» «Но он приказал передать вам, мастер-наставник, несколько слов». «Слушаю», — прищурился Кертал. «Только вам». «Мне от Ланига скрывать нечего». «Хм, как хотите». Тяжело вздохнул Лек, ожидая, что ему сейчас настучат по шее, причем с двух сторон. Он сказал: «Что же ты, старая козломордая образина, мальчика так плохо учишь? Хрен тебе горлом, чтобы встать не мог». Два старика на секунду замерли, а потом заржали, как два жеребца. Не ожидавший такой реакции горец удивленно захлопал глазами. «Ну, если за тобой эта наглая зараза ходит, то я спокоен», — выдавил сквозь смех Ланик. «Да, ты квад на многое способен», — поддержал друга хохочущий Кертал. «Наглости у него не занимать. В невидимке, значит, вышел. И в пьяные мастера не ждал от него. Думал, нарвется когда-нибудь. Он, кажется, и императора по матушке не раз посылал». «Было дело», — согласился несколько успокоившийся начальник стражи. Его Величество так удивился, что пару минут молча стоял, еще столько же смеялся. Потом взял наглеца за шкирку и куда-то уволок. С тех пор я таквата не видел. «И?» — нерешительно протянул Лек. «Что?» «Пьяный мастер сказал, что вечерами с этого дня будет тренировать меня сам, что это приказ Его Величества». «Да?» — брови старика иронично сложились домиков. «А больше он тебе ничего не говорил?» «Нет», — убито пробормотал Лек. «Нечего на мальчика наезжать», — раздался сбоку гулкий баритон. «Это действительно мой приказ». «Твое Величество!» Переглянулись старые мастера, поворачиваясь к непонятно откуда взявшемуся императору. Впрочем, они давно привыкли к его неожиданным появлениям и исчезновениям. «Мое! Чье же еще?» недовольно пробурчал тот, потом повернулся к горцу. «Мальчик, погуляй немного. Только слишком далеко не отходи, ты мне еще понадобишься». Лек кивнул и отошел подальше, став так, чтобы видеть три темные фигуры и вернуться по первому зову. «Дела идут все хуже и хуже», — озабоченно сказал его величество. «Несколько гнойников на грани прорыва. Придется нам с вами чисткой заняться. Неприятное это дело, но деваться все равно некуда». «Я давно предупреждал, что в стране происходит что-то непонятное», — дернул щекой Ланик. «Но ты слышать ничего не хотел?» «Рано было», — отчетливо фыркнул император. «А вот теперь самое время, и мне нужна твоя помощь, старый ты обалдуй». «Обалдуй?» — искренне удивился начальник стражи. «Это за что ж меня так, твое величество?» «Да уж есть за что», — прорычал тот. «Потом скажу. Ты едва не натворил таких дел, что слов нет. Ладно, впрочем, все разрешилось, слава единому. Но поработать придется, и хорошо». «Да разве я против?» Смущенно пожал плечами Ланик, пытаясь понять, что же он такого страшного сделал, но ничего необычного припомнить не смог. «Значит, завтра в полдень жди в своем кабинете, и чтобы каждая собака была уверена, что ты там, а мы отправимся кое-куда. Есть одна интересная задумка, но без твоих тайных ее не реализовать. Только пользовать ее станем вслепую. Не дай, Создатель, хоть что-нибудь просочиться». «Буду», — кивнул начальник стражи. В его глазах загорелся огонек азарта. «Император задумал какую-то хитрую пакость. Очень даже интересно. Его величество всегда мыслил крайне нестандартно и не раз уже удивлял старого сыскаря». «Буду прощаться. Не хочу, чтобы меня здесь видели. Кертал, ты мальчишку вечерами отпускай. Пусть себе тренируется. Ему это очень скоро может понадобиться. И сам гоняй, как не знаю кого. Дай ему восьмой комплекс и не спорь. Пора. За каждым из пятерых ходит невидимка. Я как чувствовал, что это понадобится. Однако, помимо моего, за мальчишками шляются еще три хвоста. Один наверняка твой, Ланик. А вот кто прицепил два других, разберись, только без шума». «Сделаю», — кивнул начальник стражи, задумавшись о чем-то. «Значит, пророчество правдиво?» «Не знаю», — раздраженно отмахнулся император. «Но один из мальчишек получил белые заготовки. Да-да, те самые, кованные лично Элианом. Вам понятно, что это значит?» «Понятно», — тяжело вздохнули в унисон два старика. «Мечи света вышли в мир. Чего ж тут непонятного?» «А что понятного?» — скрипнул зубами его величество. «Что в этом хорговом пророчестве вообще понятно-то? Да почти ничего. Мы не знаем, чего ждать. Я лично знаю только одно. Если мы допустим гибель мальчишек, то последствия для империи будут страшны. Но об этом пока рано». «Однако охота началась», — задумчиво сказал Кертал. «Похоже, полный список пророчества есть не только у нас». «Вполне возможно», — согласился император. «Книгохранилища церкви нам недоступны. Там может найтись все, что угодно. Но это обсуждать здесь не стоит. Кертал, А что, если мы соберемся у тебя дома завтра вечером? — Кого звать? — деловито спросил старый мастер. — Да весь совет, только тайна. И Диппата позови. — Диппат, похоже, продался. — тяжело вздохнул Ланик. — Доказать я не могу, но почти уверен. — Вот как? — император некоторое время помолчал. — Если в нем есть хоть малейшее сомнение, то не зови. О завтрашнем разговоре должны знать только многократно проверенные люди. Сами решайте, кто там нужен. Люди опытные, по 100 собак в этом деле съели. Разберемся как-нибудь, Твое Величество. Криво усмехнулся Кертал. Тогда я удаляюсь, только... Его Величество махнул Леку, и тот, уже весь извевшийся от мрачных мыслей, едва ли не в припрыжку понесся к нему. Император со старыми мастерами негромко рассмеялись, несмотря на запыхавшегося, раскрасневшегося юношу. Дождь все еще лил. Горец то и дело вытирал рукавом лицо и отфыркивался. В родных горах он никогда не видел таких ливней. — Значит так, мальчик, — негромко сказал Маран Пятый. С этого дня твои дежурства отменяются. Из дому одному не выходить, по злачным местам не шляться. Вечерами приходи, куда тебе сказано, и тренируйся, как будто тебе завтра умирать. Послезавтра ночью, чтобы все 5 были дома. Я приду и наложу новое заклятие сверхскорости. Пригодится. Очень прошу тебя не манкировать словами старших. Ты в большой опасности. — Как скажете, Ваше Величество? — растерянно пробормотал юноша, не понимая, с какой стати повелитель Элиана заботится о нем. — Только... — Ты о девочке? — Да. Лек неуверенно покосился на Кертала с Ланигом. — Там будет все в порядке. В голосе императора слышалась улыбка. — Не нервничай. Немного потерпи, и вопрос решится. Иди. Олег неловко поклонился и помчался домой. Он не обращал внимания на хлещущий по лицу дождь и блаженно улыбался. Его Величество сказал, что с Элия все в порядке. Ждать, конечно, очень не хотелось. Но юноша понимал, что далеко не все в жизни происходит, как хочется. И уж тем более ничего не происходит здесь и сейчас, что для всего есть свое время. Он подождет.